За 10 дней до начала событий. Лондон. Альтафини назначил встречу в шикарном Ле Меридиане на Пикадилли. Подходя к отелю, Витовченко увидел открывшийся новый магазин японского шоколада. Он подошел поближе. Две миловидные девушки-японки стояли за прилавком. «Японский шоколад», неизвестно почему, так разозлился Витовченко. «Придумали такое название. Откуда шоколад в этой стране? Какие деревья или кусты растут в этой небольшой стране, где есть только камни и почти ежедневно случаются землетрясения? Может, у них есть свой кофе? Скоро будут продавать японский кофе или японский хлопок. Хотя бельгийцы и швейцарцы уже давно известны своим шоколадом, теперь вот японцы. Черт бы их побрал. Все устраиваются в жизни, все пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам, и только мне хронически не везет. Может, наконец мне повезет с этим аферистом Альтафини? Сегодня заканчивается 5 дней, и завтра Ланьель должен дать собранное на него досье. Если сегодня Альтафини предъявит конкретные доказательства, что у него есть товар, уже завтра с деньгами проблем не будет. А если Альтафини лжет, то его досье вообще не понадобится, и можно будет ничего не покупать у Ланьеля. В холле отеля его ждал Альтафини, одетый в песочного цвета брюки и темно-коричневый пиджак. Его щегольской вид и торчавший из нагрудного кармана красный платок вызывали еще большее отторжение у Витовченко, выросшего в обычном рабочем поселке, на окраине многомиллионного города и даже не подозревавшего в детстве, что галстуки иногда продаются в комплекте с нагрудными платочками. «Добрый день, мистер Витовченко», — обрадовался Альтафини. «Вы пунктуальны, как часы. Это очень хорошее качество для делового партнера». «Здравствуйте», — пожал ему руку Витовченко. На фоне роскошно одетого Альтафини он смотрелся, как его слуга. И вообще он терялся в подобной роскошной обстановке в холле 5-звездочного отеля. «Поднимемся ко мне в номер», — предложил Альтафини, — «получите образцы и обговорим порядок оплаты». «Пойдемте», — согласился Витовченко. Они поднялись на 4-й этаж сюит, который занимал Альтафини. На столе стояла ваза с живыми цветами, их аромат чувствовался в обеих комнатах. Альтафини улыбнулся, проходя в спальню, где был сейф, спрятанный в шкафу. Витовченко сел за стол, оглядываясь по сторонам. «Подобный номер может стоить 1500 или 2000 долларов в сутки», — нервно подумал он. «Похоже, что Альтафини достаточно богатый человек». В последнее время он начал ловить себя на мысли, что испытывает не просто зависть к богатым людям, он испытывал к ним ненависть. Да-да, вот именно, ненависть. Он слишком хорошо знал, как разбогател Жуковский, как разбогатели все, кто входил в Россию в первую сотню самых богатых и обеспеченных людей, согласно журналу Forbes. Лишь некоторые из них зарабатывали свои деньги, открывая новое производство или организуя собственные компании. Основная же часть просто получила в свои руки нефтяные вышки, металлургические комбинаты, высокотехнологичные заводы. Уже потом, спустя много лет, чтобы как-то оправдать подобный неслыханный грабеж собственной страны, была придумана сказка для дураков о полностью разваленной промышленности, о прокинутых нефтяных вышках и простаивающих заводах. Но как могла в течение нескольких месяцев разрушиться вторая в мире промышленная держава? Куда подевались перерабатывающие заводы, оборонная промышленность, горнодобывающие предприятия и, наконец, огромный нефтехимический и газовый комплекс, самый большой в мире страны? Были разрушены до основания? Ничего подобного. Они просто были переданы в руки людей, оказавшихся рядом с властью и толко воспользовавшихся ситуацией. Но даже на фоне этих ловкачей, сумевших сделать свои миллионы и миллиарды, выделялись несколько человек, которые вели свою собственную игру. Им было мало просто денег, они жаждали политической власти. И поэтому их бизнес был особенно кровавым. Они поощряли гражданскую войну в Чечне, зарабатывая на поставках обоим сторонам, они получали посреднические деньги за заложников, торговали оружием в третьи страны. Витовченко слишком хорошо знал, как эти люди попадали в список Форбса. И потому, оказавшись в Лондоне, фактически на содержании Жуковского, он начал ненавидеть всех, кто оказался в этой жизни удачливее и расчетливее его самого. Альтафини принес какую-то стеклянную банку и поставил ее на стол. Торжествующе показал на нее. В этой банке была еще одна небольшая вытянутая стеклянная колбочка, в которой находился какой-то неизвестный порошок. «Вот», — сказал Альтафини, — «здесь 25 граммов. Вполне достаточно для любой проверки нашего товара. Можете не сомневаться, там находится та самая красная ртуть, за которой охотится весь мир». Витовченко несколько опасливо взглянул на банку. «Это не опасно?» — на всякий случай спросил он. «Нет», — ответил Альтафини, — «если вы не будете сыпать порошок себе на ладонь, это очень радиоактивное вещество». «Не буду», — ответил Витовченко, — «но я должен забрать эти образцы, чтобы убедить моих друзей». «Конечно», — согласился Альтафини, — «у меня есть специальный футляр для нашей банки. Но учтите, что вы не должны рассказывать своим друзьям, у кого и за сколько вы берете этот товар. Только в случае полной конфиденциальности мы будем продолжать с вами наше дело». «Безусловно», — кивнул Витовченко, — «ему не терпелось отсюда поскорее выйти». Альтафини принес футляр, уложил в свою банку, закрыл футляр и вручил его гостю. «Сколько вам нужно для проверки?» — спросил он. «А сколько времени у меня есть?» «День или два», — ответил Альтафини, — «но не больше. И учтите, что если в прессе вдруг появится сообщение об этом товаре, я сразу откажусь от сделки. Вы меня понимаете?» «Конечно. Я постараюсь проверить все уже завтра. До свидания. Не нужно меня провожать». Он забрал футляр и вышел в коридор. Недовольно огляделся. «У этого макаронника такие шикарные апартаменты. Ничего страшного. Ему тоже осталось ждать совсем немного». Через полчаса он был в офисе Жуковского. Витовченко уселся на стул. Футляр лежал на столе. Глеб Моисеевич не прикасался к футляру. Он обошел стол, разглядывая футляр и даже не открывая его. Затем посмотрел на своего гостя. «Вы уверены, что вас не обманули?» «Поэтому я и привез вам образцы», — сказал Витовченко. «Можете сами все проверить и убедиться. Если это тот самый товар, то они хотят 1,5 миллиона долларов. Мои 20% за комиссию». «Вы не говорили про комиссионные», — задумчиво заметил Жуковский, глядя на футляр и не трогая его. «Об этих деньгах мы не договаривались». «Это вы ничего не говорили о комиссионных», — возразил Витовченко, — «но я знаю, как обычно вы цените посреднические услуги». Жуковский снова посмотрел на футляр, подошел к телефону, поднял трубку и коротко кого-то позвал. Витовченко терпеливо ждал. В комнату вошел неизвестный ему мужчина лет 50. По внешнему виду он был похож на англичанина. Незнакомец был высокого роста, в сером костюме, у него было немного продолговатое лицо и упрямый английский подбородок. Он подошел к столу и взглянул на Жуковского. Тот согласно кивнул. Незнакомец надел перчатки, взял футляр в руки и вышел из комнаты, так и не произнеся ни слова. «Это специалист», — пояснил Жуковский. «Уже завтра мы будем знать, кто такой сеньор Альтафини. Если он обычный жулик, который хочет нагреть нас на большую сумму, то у него ничего не получится. А если он представляет солидных бизнесменов, то мы купим его товар и даже поблагодарим его за подобную услугу. У вас ко мне все? Может, вам кто-то предложил еще летающего единорога или поющего бегемота? Вам не нужны деньги на подобные покупки». «Вы все время шутите», — поежился Витовченко. «Зачем вы меня сюда позвали? Чтобы я жил на вашей подачке? Я сижу без конкретного дела уже который год». «Вы хотите вернуться?» — быстро уточнил Жуковский, останавливаясь перед ним. «Можете взять билет и вернуться завтра утром. Вас сразу арестуют. Прямо в аэропорту. Или вы забыли, что против вас возбуждено уголовное дело?» «Не нужно мне напоминать. Я все помню». «В таком случае не совсем понимаю ваше недовольство. Вы живете в свободной стране, на моем полном обеспечении. Не работаете, достаточно неплохо живете. И иногда получаете дополнительные гонорары за свои выдумки о хитроумных планах бывшего КГБ. Что вам еще нужно?» «Мне надоело сидеть в этой стране, без денег и без перспектив. Поэтому вы решили втянуть меня в эту авантюру с красной ртутью. Учтите, что все солидные ученые, к кому мы обращались, высмеют эту смешную затею. Такого порошка не может существовать в принципе, считают они». «Ваш человек минуту назад забрал часть вещества на анализ», — напомнил Витовченко. «Давайте дождемся экспертизы. И завтра поговорим уже более предметно». «Хорошо», — согласился Жуковский. «Подождем до завтра. Вы можете идти. Завтра мы с вами снова увидимся». Он прошел и сел, наконец, в свое кресло за столом. Витовченко поднялся, несколько секунд остоял перед хозяином кабинета и, наконец, произнес. «Он честно выплатил мне гонорар, и живет он в Меридиане на Пикадилли. Я был в его номере. Он снимает сюит. Если он обычный жулик, то достаточно крупный аферист, иначе не стал бы жить в такой обстановке. Все аферисты живут обычно в пятизвездочных отелях или в шикарных апартаментах в районе Белгравия», — улыбнулся Жуковский. «И мы об этом хорошо знаем. Что-нибудь еще?» «Меня ждет Ланьель. Он собрал полное досье на этого Альтафини. Даже если он настоящий мошенник, то и тогда мы можем его использовать. Я обещал Ланьелю 7000 за досье». «А почему не 70?» — спросил Жуковский. «Почему такая конкретная сумма? Кажется, я догадался. Это все, что есть у вас на счету, верно?» Витовченко молчал. Он не хотел отвечать. «Я примерно так и подумал», — сказал Жуковский. «7000 долларов. Давайте договоримся таким образом. Я даю вам 3,5, а остальные деньги доложите вы сами. Так будет справедливо. Только я не совсем понимаю, зачем платить. Если завтра мы будем точно знать, что Альтафини мошенник, то зачем платить Ланьелю? Мне кажется, это не совсем логично». «Он может нам пригодиться», — упрямо повторил Витовченко. «Альтафи недалеко не бедный человек. Мы сможем использовать его связи и его возможности, если будем знать, кто он такой и с кем связан. Информация в наше время стоит больших денег». «Согласен», — кивнул Жуковский. Он достал чековую книжку и выписал чек на 1750 фунтов. Затем посмотрел на своего гостя, все еще стоявшего перед ним. 1750 фунтов делает примерно 3400 долларов по нынешнему курсу. Я думаю, что 100 долларов вы способны доложить сами. И добавите еще 3,5. Завтра днем я жду вас с этим досье. Если Ланьелю удастся собрать хоть какой-то материал, я буду приятно удивлен. До свидания, Виктор. Завтра увидимся. Витовченко забрал чек и, кивнув на прощание, вышел из кабинета. 100 долларов, вспомнил он слова олигарха, мог бы дать на 100 долларов больше. Для него 1000 вообще не деньги, а для меня и 100 долларов большая сумма. Но об этом Жуковскому говорить не следовало.